Катарина. Я проснулась из-за приглушенных голосов в прихожей. Дверь в спальню была прикрыта, и потому мне не сразу удалось разобрать суть спора. Да и не вслушивалась я в него поначалу, потому что увидела, как в темноте комнаты светятся серебро мои браслеты. Яркие, красивые, объемные, но при этом невесомые, будто призрачные. Перед внутренним взором моментально пронеслись события этой ночи, и щеки обожгло стыдливым румянцем, а губы сами собой растянулись в глупые улыбки. Это была самая восхитительная ночь в моей жизни. И я ни о чем не жалела. Сев на кровати, прислушалась к своему телу и снова улыбнулась. Хорошо все-таки, когда муж – целитель. Чувствовала я себя после нашей первой брачной ночи просто чудесно. Разве что спать немного хотелось. Что неудивительно, потому что за окном по-прежнему было темно, как и в комнате. И только браслеты горели подобно магическим огонькам. Приблизив руки к лицу, принялась их внимательно рассматривать. Ну вот и все. Теперь по законам демонов я не невеста Сальдазара, а его супруга. Справлять же свадьбу по людским обычаям или нет, это уже наше с мужем личное дело. Если подумать, я совершенно не хотела пышной церемонии. От скромного торжества, пожалуй, не отказалась бы. От белого платья невесты тоже. Приятные мысли прервал громкий возглас из-за неплотно прикрытой двери. Услышав промелькнувшее в мужской беседе имя Элис, я вся превратилась в слух, а узнав, что у подруги неприятности, резко вскочила и заметалась по комнате в поисках одежды. Но платье, как это не раз бывало в обществе Сигурда, не пережило момент нашей близости, зато остались целый корсет, один чулок, туфли и короткие шортики. Вынув из шкафа первую попавшуюся мужскую рубашку, я быстро накинула ее на плечи, прижала корсетом, наскоро затянула полураспущенную шнуровку, пригладила растрепанные волосы и решительным шагом вышла в прихожую, чтобы выяснить, где Элисандра. С моим появлением разговор оборвался на полуслове, и оба полукровки Василиска уставились на меня. Судя по отражению в настенном зеркале, зрелище было еще то, но смущаться и прятаться в спальне я не стала. Жена я Сальдазару или кто? Так чего теперь строить из себя скромницу, когда дело касается моей лучшей подруги? «Где Элька?» – нарушила молчание я. «Свер, что случилось? Не молчи!» «Я слышала часть вашего разговора. Она пропала, да?» «Да». Голос, ответивший мне, не принадлежал Василискам. «Кисар?» Блондин и брюнет синхронно посмотрели мне за спину, и я тоже обернулась. Куратор предпочел дверям портал. Хотя Элькин кавалер, подозреваю, явился сюда таким же макаром. И он тоже. Следом за Сильфом из мерцающего перехода появился мрачный, как туча, ректор, одетый в расшитый золотом камзол и белоснежную рубашку с кружевным жабо. «Это все или сюда теперь полакадемия явится?» Обреченно поинтересовался мой супруг, встав так, чтобы прикрыть от визитеров меня, а заодно и поймать в плен своих пальцев мою руку. «Тебе нас мало?» Криво усмехнулся Сильф, стрельнув глазами ему за спину. «Просим прощения, госпожа Сальдазар». Без тени иронии проговорил он, обращаясь ко мне. «Но обстоятельства вынудили вторгнуться в ваше семейное гнездышко». «Собирайся, Сигурд. Нам может понадобиться помощь лекаря», кивнув мне, сказал Ежевацлович. «Похоже, опасения Силарина подтвердились». «Мой племяш действительно связан с молодежным братством Когтя. И сюда явился не учиться, как сказал, а искать выпавшую ему по жребию девицу для их ежегодных развлечений». «Я иду с вами», — заявила я клещом, вцепившись в руку мужа. «Кати?» «Я иду», — повторила упрямо. «В таком виде?» — озвучил общую мысль Свер. «Это не проблема», – отмахнулась я и принялась наводить на себя морок, чтобы мой странный наряд выглядел как серый балахон. Пока колдовала, Сигурд попытался меня разубедить, говоря, что они сами во всем разберутся и доставят домой мою подругу, как только найдут. «Нет, она с Каином из-за меня пошла. Это я должна была отправиться с ними на вечеринку. За мной он приехал, меня приглашал. Моя вина, что Элис в беде». «Ни в чем ты не виновата». Прижал меня к себе муж, будто хотел защитить от всех и вся, включая мою собственную совесть. «Мы безмерно за вас рады, господа молодожены», – проговорил куратор. «Но я предлагаю отложить споры на потом». «Я, наконец, пробил первый слой защиты. Вы со мной?» – спросил он, открывая новый портал. «Хоти?» «Не обсуждается», – упрямо заявила я, чувствуя себя намного уверенней в иллюзорном балахоне и в объятиях мужа. «Я ведьма, а значит, мыслю, как Элис. Вместе мы ее быстрее найдем. И, кстати, что за первый слой?» Обратилась к Сильфу, чтобы не припираться с Сигурдом. «Под его колечко», – Силарин кивнул на Свера. «Я замаскировал свою магическую вязь куда более мощную, чем простая следилка». Дипломник одарил крылатого спутника очень выразительным взглядом, но промолчал. Ректор, жестом поманив нас всех за собой, первым шагнул в мраморный коридор, очертания которого просматривались сквозь мерцающую пелену портала. «Не отходи от меня ни на шаг», – потребовал Сигурд, сжав мою ладонь. И я послушно кивнула, шепотом напомнив ему про кровопийцу, действия которого никто не отменял. Так что беспокоиться следовало не за меня, а за тех, кого мы вскоре встретим. К моему удивлению, встретились нам не злобные четвероногие охотники, гоняющиеся за юными девами, а толпа веселящегося народа, который прекрасно проводил время за танцами, разговорами и напитками. Вечеринка оборотней, куда меня приглашал княжич, шла своим чередом, только Каина с Элис на ней не было. «Где же они?» – пробормотала я, вглядываясь в чужие лица, на которых читался неподдельный интерес к новым гостям, то есть к нам. На их месте я бы тоже проявила любопытство к столь странной компании. Растрепанная девица в неприметном балахоне, блондин в темных очках и кителе с эмблемой целителей, одетый с иголочки лысый оборотень с выражением «на физиономии не подходи, убьет», повелитель воздуха с полупрозрачными крыльями и леший, так и не сменивший костюм. Да уж, маскарад отдыхает. «Мастер, вы говорили, что пробились через защиту», – обратилась я к куратору. «Через ее первый слой», – напомнил брюнет, ободряюще мне улыбнувшись. «Все будет хорошо, Катарина. Мы найдем Элис». Мне очень хотелось ему верить, но тревога не отступала. А чувство вины давило, мешая мыслить позитивно. «Ведь проклятый кошак из-за меня притащился в Арис. Ему нужна была подходящая ведьма», и он нашел ее на крыше Леора. А раз не получилось добиться своего сходу, поехал следом за мной в академию, пользуясь родством с ректором, поступил в мою группу. И если бы не помолвка с Сигурдом, сейчас шла бы охота на меня, а не на мою подругу. Безошибочно распознав мое настроение, муж легонько тряхнул меня за плечи и, вынудив посмотреть ему в глаза, повторил: «Ты ни в чем не виновата, Кати. А те, кто виноват, сегодня свое получат». «Лично морду начищу нашему одногруппнику», – поддержал его брат. «Жажду на это полюбоваться», – съязвил Сильф, и оба брюнета обменялись мрачными взглядами, но продолжать словесную перепалку не стали. «Боюсь, придется участвовать в спасательной миссии», – проворчал ректор, окинув нас всех взглядом. «И мы об этом», – согласился Свер. «Да не девок спасать от оборотней», – вздохнул Ежи Вацлович. «А оборотни от них». «С чего бы?» – взвился Элькин кавалер. «С того, что на эти игрища не только младшую Страхову затянуло, но и старшую тоже». «Ой-ё!» – простонался Ларин, прикрыв ладонью лицо. «А раньше предупредить нельзя было?» – возмутился Сигурд. «Будто это что-то могло изменить. К тому же я сам только сейчас все понял», – проворчал Каминский. «Мы близко, я чую портал». Он повел носом, как истинный оборотень, желтые глаза его хищно сверкнули, а пальцы изогнулись, выпустив когти. Частичная трансформация совершенно не смутила мужчину, который вытянул шею и демонстративно принюхался. «Чую Страхову. Ее через этот зал протащила, прежде чем выкинула к внучке». Ректор стремительно развернулся и зашагал к стене с нишей, украшенной бархатными шторами. Мы последовали за ним. Оказалось, что за портьерами пряталась потайная дверь, ведущая в тускло освещенное помещение с каменным возвышением. Восстановить портал, как и открыть проход в секретную комнату, для опытных магов большого труда не составило. И вскоре все мы очутились в дремучем лесу, освещенном багровой луной. «Мертвые земли», — вынес вердикт мой супруг, который явно тут бывал в прошлом. «Где же Элис?» — прошептала я, настороженно осматриваясь. «Надо поисковик сделать, я займусь». «Не стоит», — в один голос сказали Силарин со Свером и снова скрестили взгляды, будто в поединке. «Следилка активна. Могу построить портал к ведьмочке», — предложил старшекурсник. «Начинай», — милостиво разрешил куратор. «А я, пожалуй, брошу маяк, чтобы не искать потом еще и выход». «Поторопитесь», — приказал Ежи Вацлович и, посмотрев на нас с Сигурдом, первый раз по-настоящему улыбнулся. «Рад, что хоть у вас все хорошо», — сказал он искренне и лукаво добавил. «Жду приглашения на свадьбу. И даже не заикайтесь, что ее не будет». Ответить мы не успели, так как Свер махнул рукой, приглашая нас шагнуть в мерцающий переход. Сам парень шел последним, и на поляну, где по его расчетам должна была находиться моя подруга, ступил уже не молодой человек в костюме лешего, а огромный черный змей с голубыми глазами. Картина, представшая нашему взору, впечатляла. В подсвеченных магическими огнями клетках из древесных корней валялись кверху лапками 5 разномастных котов средней степени потрепанности и 1 русалка. У пантеры была разодрана шея и расцарапан бок. У льва острижена грива, у пумы выбрит затылок и выбит клык. Леопард поражал ярко-голубым окрасом и завязанным на хвосте бантом из тех, которые не снимаются. Тигр обзавелся 5 лапой и 3 ухом, а русалка просто сидела, привалившись к растительной решетке, и, судя по опущенным ресницам, дремала. Снежный же барс лежал без каких-либо ограждений под присмотром 2 свернувшихся в клубки ширанов, устроившихся поблизости. Возле огромного мрачного дуба с необъятным стволом над пока еще пустой ловушкой хлопотала молоденькая эльфийка в полупрозрачной сорочке и сетчатых чулках. Она была так поглощена работой с магией леса, что совершенно нас не замечала. «Что и следовало ожидать», — покачал головой Ежи Вацлович, направляясь к ближайшему пленнику. «Сигурд, проверь, живы ли?» «Девочки, еще один оборотень!» — воскликнул женский голос, и, расправив черные крылья с вершины векового дуба, на Каминске спикировала полуголая вампирша в нижнем белье со стразами. «Стой! Это наш ректор!» — завопила сидящая на ветке девчонка с черно-белыми волосами. Рядом с ней обнаружилась еще одна, и вид у нее был такой же неприличный. Зря мужчины волновались насчет моего наряда. Я в рубашке Сигурда на фоне этих красоток выглядела просто-таки эталоном скромности. «Ваш ректор?» – оседлав упавшего на траву мужчину, уточнила дочь ночи, облизывая испачканные кровью губы. «Мой!» – заявила возникшая из ниоткуда Арина, сидящая на моей метле и поправляющая бордовое перо на шляпке. «Долго ж ты, ежик, добирался, мы тут почти всех мальчишек без вас переловить успели». «Я заметил», – проворчал Каминский, согнав с себя присмиревшую вампиршу. «Девочки, вы бы хоть мороком прикрылись, что ли? Устроили тут шабаш». «Что естественно, то не безобразно», – грациозно выгнулась клыкастая брюнетка, демонстрируя нам свои прелести. «И никакое это не шабаш, а охота на котов!» Ночная хищница ослепительно улыбнулась Силарину. «Они живы», — сказал мой муж, успев провести поверхностную магическую диагностику оборотней. «Конечно, живы. Без суда и следствия мы их только чуть-чуть помучили», — пояснила Арина, подлетая к нам. Метланиэль радостно зашуршала листиками, потянувшись ко мне, а я охотно ее погладила. «А где же Элис?» – спросила, посмотрев на темную крону могучего дерева, за которой прятались девушки. «Да только что тут была». Ведьма оглянулась в поисках внучки. «Наверное, за оставшимися охотничками погналась. По Пойду помогу ей». «Лучше я», – прошипел Змейс, и, не дожидаясь одобрения, куда-то быстро пополз. «Он знает дорогу», – обратилась я, сама не зная к кому. «Знает», – ответил Силарин, спускавшийся с дерева с помощью магии воздуха остальных девчонок. Самая одетая из них была в нижней юбке и корсете, остальные в шелковых сорочках. И ни одну их внешний вид не смущал. Похоже, после приключения, в которое они угодили, разгуливать неглиже перед группой спасателей для девушек было вполне естественно. «А почему русалка в клетке?» – спросила я, заметив несоответствие. «Она с ними заодно была», – ответила полосатая девица, поправляя свою черно-белую шевелюру. «Еще и в наши ряды пыталась раздор внести. Дрянь!» «У нее явно не получилось», – окинув девчат задумчивым взглядом, сделал вывод ректор. «Что-нибудь выяснили у пленников?» «Клянутся, что только стращали дичь, но вредить не собирались», – вернув мне метлынель, сообщила Илькина бабушка. «Но ты не веришь», – Каминский внимательно на нее посмотрел, чуть склонив на бок голову. «Есть сомнения. Пьяная луна, безлюдный участок леса в мертвых землях, девчонки хорошенькие, охота, острые ощущения. Парни вполне могли заиграться, так что без твоей помощи, ежик». «Аришо!» – прошипел ректор, и ведьма тут же поправилась. «Прочти их воспоминания, ежа, пока они под сонными чарами, чтобы правильно рассчитать степень наказания». «Думаешь, им мало», – скептически хмыкнул лысый оборотень. «Что вы с ними сотворили?» «Ну, мы сначала избавились от следилок, вплетенных в подаренные девушкам наряды, и пробили магическую защиту охотничков. Прости, дорогой, не буду углубляться в подробности, по крайней мере, сейчас. Потом допросили пленных котиков с пристрастием», – перечисляла Илькина бабушка, загибая пальцы. Кто-то из девчонок сдавленно хихикнул, а эльфийка скромно потупила глазки, видать, в дознаниях принимала активное участие. «Потом усыпили мальчишек, и в качестве особой благодарности за потрепанные девичьи нервы я лично наградила их мужским бессилием на ближайшую пару месяцев». «Арина!» На этот раз Каминский укоризненно рыкнул. «А что, Арина, что? Заслужили котята. Нечего было девчат всякими гадостями пугать. Давай уже, читай их память, а то, может, им добавить надо». «Не надо. А если и надо, то делать это будут главы их кланов после серьезных разбирательств. Сама знаешь, оборотни не терпят огласки чужого вмешательства», — проговорил ректор Арис и направился к спящему барсу, даже не взглянув на вставших в боевую стойку ширанов. Змеи, то ли почуяв в нем противника, которым не по зубам, то ли просто из уважения, с тихим шипением отползли, давая Еже Васловичу возможность беспрепятственно считывать воспоминания спящего кота. Элис. Я летела, наслаждаясь азартом погони, и выкрикивала придуманную бабушкой считалочку. «Йо-хо-хо, голубчик, ты пойдешь на супчик, хвост на воротник, берегись, шутник!» Судя по тому, как сверкали кошачьи пятки, ни на суп, ни воротник, ни тем более играть с вошедшей в раж ведьмой Каин с приятелем не хотели. Бегали они быстро, в темноте видели без волшебных светлячков, необходимых мне, да и накрытый магическим куполом участок, где проходила охота, тоже знали лучше. Так что поймать их оказалось нелегко, несмотря на прозовевший хвост княжича, служивший мне ориентиром. С остальными как-то проще все получилось. Оборотни не ожидали, что их хваленая защита ни с того ни с сего падет, и магически одаренные жертвы смогут нанести действительно ощутимый удар. В принципе, справиться с двуипостасными можно было и без заклинания на крови. Если использовать не чары направленного действия, а какие-либо подручные средства, вроде сломанных веток, камней и прочего. Но у перепуганных и растерянных девчонок, преследуемых распоясавшимся зверьем, Сходу ориентироваться не получалось. Зато когда мы с бабушкой лишили кошаков защиты, девчата воспрянули духом и начали действовать. Естественно, с нашей помощью. Русалка, правда, пыталась воду мутить. Клеветала на нас зба и призывала подруг по несчастью заботиться каждой о себе. Но мы ее быстро раскусили и, усыпив с помощью чар, отправили дожидаться утра в сплетенную эльфийкой клетку. Все же здорово, что парни, которым надоело охотиться на слабую дичь, решили в этом году пощекотать себе нервы, набрав довольно способных девиц разных рас. Сами себя обыграли, недотепы. Еще и бабушка вовремя появилась со своим нестандартным подходом к ситуации и опытом, который ни одной из нас и не снился. Так что солнце еще не успело взойти, а у нас уже было полно допрошенных и в меру побитых пленников. Самый опасный пал первым. Остальные немного поирепенились, но куда им против сплоченных рядом обиженных подруг, которые к тому же вооружены разными видами магии. И только двое храбрецов выбрали вариант спасения бегством, что успешно и делали до сих пор. А, ладно, от меня не уйдут. Слово Страховой. «Раз, два, три, четыре, пять, вышла ведьма поиграть!» Я зловеще расхохоталась, пропев финальную часть читалочки, которую бабушка каждый раз меняла, хотя эта вариация мне нравилась больше других. Будь у меня шляпа с пером гарпии, я бы летела тихо, а так? Все равно ведь они меня видят, какой смысл таиться? Тем более стишки звучат так устрашающе, что аж душа радуется. С Ариной гонять туманных котов было, конечно, веселее, но эльфийки, нашему прирожденному дознателю и тюремщику в одном симпатичном личике, зачем-то срочно понадобилась помощь моей родственнице. А я, заметив подкравшихся к лагерю беглецов, бросилась в погоню, забыв взять шапку-невидимку. Зато со мной была метла, которой стремительные виражи нравились не меньше, чем мне. Мамин браслет, способный, как выяснилось в случае действительно серьезной опасности, вызвать ко мне бабушку. И жажда мести. За меня, за Катарину, за всех тех, кого мой родовитый однокурсник обманул, заставив поверить, что он хороший парень и друг. Обидно было так сильно в ком-то ошибиться. И это подстегивало, придавая сил и веселой злости. «Я-хо-хо!» – завопила я. «Ш-ш-ш! И бутылка рома!» Отозвались зашевелившиеся кусты голосом змейса. Или это был шелест, разбуженный нашей гонкой листвы? А может, у меня начались слуховые галлюцинации? Но как же хотелось верить, что Свер настоящий и что он пришел за мной. «Лучшие кактусовки», — отозвалась я, стараясь одновременно засечь Полоза, если он действительно тут, и не упустить из виду активно драпающих котов. Получалось плохо. Оборотни так и норовили оторваться от погони. «А сваришь?» Спросила меня высокая трава все тем же до боли знакомым голосом. Судя по тому, что он звучал весьма отчетливо, змей двигался с такой же скоростью, с какой я летела. Силен, однако. А еще он хорошо маскировался, потому что я, к своей досаде, по-прежнему его не видела. «Если поймаем ту парочку», – махнул рукой на деревья, за которыми скрывались беглецы. «Сварю еще котел или даже два». «Ловлю на слове». «Ага, надо же нам с девчонками будет чем-то завершение охоты отметить», добавила ехидно, но змей проигнорировал это, предложив. «Ты розовохвостого бери, он помельче, а я о втором позабочусь». «Давай», с радостью согласилась до жути довольная я. «В компании охотиться мне нравилось больше». «Каин, слышишь? Ты мой! Кис-кис-кис!» И, пригнувшись к Шуше, чтобы было проще маневрировать, понеслась догонять княжича краем глаза, заметив, как сверкнула в траве змеиная чешуя. «Ну надо же! Проявился!» Губы растянулись в предвкушающие улыбки, а глаза прищурились, вглядываясь в лесной полумрак. Хвост Каину я окрасила чуть раньше, когда пыталась наградить предателя детской эйфории. Но оборотень ловко ускользнул из-под брошенного у него галлюциногенного заклинания. В результате что-то пошло не так, и вместо хозяина пострадал хвост. Впрочем, я не в накладе, ведь эта часть кошачьего тела мало того, что порозовела, так еще и светиться в темноте начала. Прежде чем мы с Шушей настигли беглеца, пришлось изрядно попетлять между деревьями и пару раз протаранить кусты. Петь я перестала, полностью поглощенная погоней, да и не до криков мне было. Мы с метлой словно стали единым целым, и мне казалось, что наряду со свистом ветра в ушах я как будто слышу и стук сердца одного на двоих. Виртуозные перевороты, резкие взлеты и свободное падение, быстро переходящие в стремительное движение вперед к заветной цели. В эти моменты я и не думала о Каине и о том, что хочу с ним сотворить. Я просто мчалась вперед, наслаждаясь свободой, полетом и своим превосходством над трусливым котом, с которого так легко оказалось сбить спесь. Эта самоуверенность меня и погубила. Потеряв бдительность, я влетела в устроенную оборотнями ловушку. И только оказавшись под колпаком вместе с двумя туманными котами, поняла, что вляпалась. Теперь стало ясно, зачем эта парочка прибегала к нашему лагерю. Хотели выманить меня, чтобы потом разобраться в благоприятной для них обстановке. А я, глупая, так увлеклась охотой, что ничего не заметила. Почти как оборотни недавно. «И что теперь?» – спросила, продолжая полулежать на метле, зависшей под самым куполом хищно искрящейся полусферы, прикосновения к которой, как показала практика, для меня были весьма болезненны. «Как что?» Самодовольно оскалился мой одногруппник. «Ты хотела меня, Сандра? Орала об этом на весь лес. Ну так получи желаемое». Его приятель рассмеялся, а Каин сменил тон на более мягкий и дружелюбный. «Спускайся, милая. Поговорим». «Мне и тут удобно», – заверила я. «Спускайся, а то придется приземлить тебя принудительно». Он выразительно посмотрел на меня, потом скосил глаза на друга и хитро ему подмигнул. «Ребят, вы уверены, что портить отношения с потомственной ведьмой – хорошая идея?» – спросила я серьезно, старательно доплетая простенькое сонное заклинание. «Иди сюда, Лиссандра», – перестал улыбаться Каин. «Тебя все равно никто не найдет, включая твою бабку. На куполе мощнейшее заклинание отвода глаз, которое не снимается простыми дезактиваторами чар. А насчет отношений? Ты разве забыла про менталистов? Завтра проснешься с воспоминаниями о прекрасной ночи, проведенной со мной?» «Нет». «Поверь моему опыту, так оно и будет. Сандра, Сандра, а ведь я на тебя поставил. И что ты сделала?» Я промолчала, понимая, что ответа от меня не требуется. «Вы с этой седой грымзой сорвали нам ежегодное развлечение и лишили меня возможности сместить Рика. Должна была остаться нетронутой только ты одна, а не все. Ты!» «То есть вариант, что ваши прошлые угрозы – лишь глупая шутка, был враньем?» – сделала вывод я. «Другие оборотни лгали?» «Задача участников охоты – поймать дичь», – усевшись на травке, пояснил друг княжича. «А уж что с ней дальше будет личное дело охотника?» Надо было потянуть время, чтобы дать возможность Сверу пробиться через магический щит двуипостасных. Я знала, что Василис где-то рядом, а оборотни про него даже не догадывались. И в этом было преимущество чешуйчатого. Чтобы помочь ему, я намеренно отвлекала котов от змея, который почему-то запаздывал. Но не бросил же он меня, правда? Или все-таки бросил, как я его на маскараде? Вдруг он тоже мстительный? «Что вы со мной сделаете?» – поинтересовалась я. «Все, что захотим». Ответ Каина прозвучал куда более зловеще, чем наша с бабушкой считалочка. И я, решив, что тянуть больше некуда, швырнула в оборотней сонные заклинания. «Эх, Сандра, что за наивность для потомственной-то ведьмы!» Поддел меня кот, даже не зевнув. «Этот щит блокирует чужую магию, так что прекращай хорохориться, иди к нам. Ты такая аппетитная блондиночка в полосатых чулочках и тоненькой сорочке». Княжич окинул меня сальным взглядом, от которого я брезгливо поморщилась. «Как? Как можно было не распознать в однокурснике морального урода? Лицемер проклятый! Даже аппетитней твоей глупенькой подружки, которой повезло связаться с Альдазаром». Второй кот смотрел на меня оценивающе, что пугало не меньше. Если раньше они не обижали своих пленниц, сегодня, похоже, парни решили отыграться на мне по полной. Я сломала их планы, унизила, превратив охотников в дичь, заставила спасаться бегством. И мне хана. Спускайся, сладкая. Мы не сделаем тебе больно. Почти. Прошипел розовохвостый, нетерпеливо махнув своей перекрашенной частью тела, которая, несмотря на влияние купола, не спешила возвращать естественный цвет. Быстро. И, перекинувшись в человека, демонстративно щелкнул пальцами, в третий раз заморозив мою бедную метлу. Вниз я летела с громким и протяжным криком. «Свер!» На него и приземлилась, случайно долбанув чешуйчатого спасителя, заиндевевшей метлой по голове. Взгляд голубых глаз Василиска был, ну, очень выразительным. «Прости», — повинилась я. «Какого беса?» — вырвалось у Каина. «Зомби-змей!» — фальцетом завопил второй кот, вжавшись в стенку купола. «Чего так долго-то? Или ждал, когда позову?» Я попыталась выползти из скользких колец побитого мной полоза. «Безуспешно. Магия тут, может, и не действовала, но кое-кто прекрасно справился без нее, совершив подкоп, как делал это в светлом лесу, гоняя друида. Хотя вряд ли Василиск рыл землю носом, по крайней мере, там, где не было влияния кошачьей ловушки». «Не ждал, но польщен, что позвал». Свер замолк на полуслове, снова получив по голове, на этот раз замораживающим заклинанием Каина. Покрывающийся инеем змей стал последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Покрепче схватив выскальзывающую из рук метлу, я ринулась на обидчика, намереваясь накостылять ему по шее без всякой магии, пока его напарник не очухался от цепенения перед свежезамороженным зомби-змеем. Мне даже вскочить на ноги удалось, вероятно, благодаря великой силе намерения. И да, в гневе я была страшна. Иначе княжич не шарахнулся бы в сторону. И за купол не попытался бы выскочить. И уж точно не застыл бы в странной позе при неудачной попытке к бегству. А может, это вовсе не я так сильно впечатлила одногруппника? Обернувшись, увидела отряхивающегося от снежного крошева змейса, гипнотизирующего сменившими цвет глазами второго оборотня. Все-таки есть в жизни справедливость? Чешуйчатая. Заклинание, может, что-то не действует, а дар Василиска, как выяснилось, вполне. Снова посмотрев на Каина, я умилилась еще больше. Вид княжича с тыла, признаюсь, был крайне необычен, потому что розовый хвост, вопреки всем законам оборота, исчезать вместе со звериной формой не пожелал. И теперь торчал из-под камзола парня, радуя глаз веселеньким оттенком. А так хотелось просто начистить ему рыло, оторвать то, что ниже пояса, переломать. «Мне нравится ход твоих мыслей», — прервала я Свера. «Но бабушка права. Сначала надо сдать поганцев нашему ректору, чтобы он считал их память, а потом уже подбирать наказание». «Вообще-то мне охота сделать это с ним просто за то, что он заставил мою девушку нервничать», — положив морду мне на плечо, сообщил змей. «А за все остальное добавит Ежива Ацлович. Он, кстати, уже считывает память других оборотней. А потом и главы кланов добавит». Свер потерся чешуйчатой щекой о мою шею и, приподняв голову, лизнул ушко с тремя сережками. «Ну надо же!» — расплылась я в довольной улыбке. «Другое». «Что?» — шепнул озадаченный моей репликой Полос. «Ухо другое, говорю». Рассмеялась я, чувствуя себя так легко и свободно, что этим замечательным настроем захотелось поделиться. В порыве благодарности я поцеловала опешившего Полоса в его змеиную физиономию и, продолжая сиять, как серебряный поднос, спросила: «Как выбираться отсюда будем? Через твой подкоп?» «Это, конечно, было бы очень интересное зрелище», — сказал он голосом Силарина. Впрочем, нет. Змей на самом деле молчал, как и два застывших от его взгляда оборотня, а говорил кто-то другой. «Но заставлять такую очаровательную ведьмочку в столь откровенном наряде копаться в земле – кощунство». «Подожди немного, я почти распутал чары. Еще пара секунд и...» Купол мигнул и погас, будто его и не было. «Куратор?» – спросила я, глядя в пустоту. «Он самый», – ответила пустота, снимая шляпу с пером гарпии. Вернее, это Сильф ее снял, что само по себе было комично. А с лицом в грязевых разводах, явно нанесенных играющими воительниц-девицами и следом от губной помады или от кровавого поцелуя вампирши, он выглядел и вовсе смешно. Так что сдавленное хихиканье, которое я тщетно пыталась подавить, все же вырвалось наружу. «У нее истерика», – констатировал крылатый, сочувственно глядя на меня. «Угу», – проворчал чешуйчатый, – «от твоего вида». «Или от твоего». «Прекратите», – потребовала я, стараясь взять себя в руки и не улыбаться. «Нам еще надо придумать, как оборотней на допрос доставить. Не за хвосты же их тащить?» Я невольно покосилась на розовое украшение Каина, за которое хотелось как минимум подергать. «Легко!» – заявил наш добрый волшебник, подарив мне ослепительную улыбку. Взмахнув рукой, он призвал магию воздуха, которая без труда подняла вверх пленников. «Доставим обоих с ветерком. И тебя, Элис, тоже!» – подмигнул мне черноглазый искуситель, что совершенно не понравилось Сверру. «Я ее отвезу», – заявил он. «Не ссорьтесь, господа», – привычно расколдовав свою верную метлу, сказала я. «Сама долечу». И, вскочив на боевую подругу, отправилась в лагерь, помахав на прощание своим спасителям ручкой.